И когда я говорю по неотступности, я имею в виду еще одну сторону. Не только наши взаимоотношения с Господом, как друзей, а еще и молитва за тех, которые совсем не друзья Господу. А такое же бывает. И я прочитаю, значит, одно из мест Священного Писания. Что это значит, значит, по неотступности? Вот есть такое понятие «отверженный». И это очень часто бывает с теми, иногда с нашими родными, близкими, которые ходили в собрание, которые молились, которые знали все, а сегодня противятся Богу. Они не хотят идти. То есть уже на сегодняшний день они, по сути дела, и нам не друзья, хотя мы их любим. И Богу они не друзья. Они противятся. И потом молитва как друзей уже не работает. Но есть еще молитва по неотступности, за что благодарение Богу. Потому что здесь надо преодолевать усилия особо прикладывать. И я читаю один из текстов Писания, книга Бытие, 32 глава, с 24 стиха. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним, и сказал: отпусти меня, ибо взошла заря. И Яков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Яков. И сказал: отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. И вот ты боролся с Богом, и человеку одолевать будешь. С кем боролся Яков? 12 глава Осии. Еще в очреве матери запинал он брата своего, а возмужал боролся с Богом. Он боролся с ангелом, и провозмог, и плакал, и умолял. То есть это был ангел, естественно, он действовал не в силе ангела, а был на уровне человека, равного человека. И вот с этой силой он никак не мог одолеть Якова. Что это значит сегодня? Я вчера, когда говорил на другую тему, я тот же самый пример проводил, но он подойдет и сегодня к этой теме. Может быть, вы слышали вот этот диск, когда главный судья СССР, свой бывший, он покаялся. Покаялся, он христианин на сегодняшний день, очень такое ценное свидетельство дал. И там он проводил пример, когда, значит, они проходили лекции, читал им Суслов. Это был главный идеолог Советского Союза в то время. И он говорит так, что студенты его выслушивали стоя. Это в знак почтения его образования, его положения. Они стоя его слушали. И говорит, когда, значит, тот был в лекции и попросил, задавайте вопросы теперь. Один говорит, кажется, казах. Мне кажется, казах. Может, я национальность попутал. Он задал вопрос. Значит, зачем мы столько усилий прикладываем для борьбы с Богом, которого нет? Но если его нет, говорит, зачем мы столько средств тратим? Зачем столько учим людей, если его нету? Нет. Суслов помолчал и сказал: это не совсем так. Бог есть, но мы ведем с ним борьбу. То есть здесь была борьба вот в таком ключе. Когда же Яков боролся, там было совсем по-другому. Вы знаете, что он имел все, Яков уже, полное благословение. Единственное, что его не хватало до полноты, у него не было мира с его братом Исавом. А он по своей привычке пытался вот этот порядок навести своими силами. Сказать, удичиться перед ним, послать ему дары, послать ему подарки, что он и делал. Но позже Исав сказал: мне этого не надо, брат, у меня все своего хватает. И Бог понимал, что надо Якову получить особое благословение для того, чтобы расплавилось сердце Исава. А вы знаете, что присутствие благословения без слов часто действует на человека? Вот увидели вы человека, и от него сразу повело каким-то миром, каким-то благословением, без всяких слов. Увидели другого, вас сердце сразу сжимается, вот почувствовали, что что-то не то. Вот вы чувствуете без слов. А то вот здесь, когда должна была бы встреча с Исавом, слов было мало, нужно было особое благословение. А Яков-то этого не понимал. И вот была борьба, я сегодня называю ее, пример борьбы в молитве. Он борется с ангелом и никак не может победить. Как это выйдет в нашей жизни? Мы молимся, а Бог не отвечает. Мы опять молимся, а Бог опять не отвечает. Мы опять просим, Господи, спаси, а Он опять не отвечает. Знаете, что получается? Идет борьба. Бог как бы не хочет, потому что это не друг ему. Это человек, который сделал много зла. А мы просим. И кто кого? И в конце концов, Господь сдается. Ну как сдается? Не в том смысле, что мы победили мысли. Нет. Но просто как тот неправедный судья сказал. Хотя, говорит, и Бога не боюсь. И людей не стыжусь. Но эта женщина каждый день докучает мне, то помогу ей, чтобы больше не ходила ко мне. И он помог. Это было по неотступности. Вы понимаете, какую я сегодня молитву хотел бы видеть? Конечно, первую – это по дружбе. А уже вторая – по неотступности. Если не встанет, и не даст по дружбе, то даст как? По неотступности. И для этого у меня есть основание, чтобы там говорить. Вы знаете, какое? Вторая книга Царств, 14 глава, 14 стих. Мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. А кто отверг его? Он же и отверг. Нет, Бог отверг. Он работал, работал, не подчиняется, отверг. А сам думает, а что еще сделать? Чтобы и его спасти. И он тогда напоминает, у вас есть полное право молиться даже за тех, кто вы знаете, что отвержены. А вообще-то мы о ком сегодня знаем, что он отверженный? Мы знаем, что он был в реке, что он не хочет. А то, что он отверженный, знаем мы, но мы же этого не знаем. То у меня сегодня основание учить так и молиться так на основании этого места Писания, что Бог желает как бы от себя не отвергнуть и отверженного. Не только того, кого люди отвергли, а и кого он сам сказал, что я больше с тобой работать не хочу. Уже вообще ты все миры перебрал. И смотрите, и так было неоднократно. И сказал мне Господь, Второзаконие, 9 глава, 12 стих книжи, и сказал мне Господь, встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литые стукан. И сказал мне Господь, вижу я народ сей, вот тут народ жестоковыми, не удерживай меня, и я истреблю их. И сглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их. Скажите, разве это хуже Бог думает и делает? Я от тебя произведу, во-первых. Это уже честь большая. Во-вторых, он будет сильнее, чем они, с ними будет проще. И многочисленнее будет, чем они. Тоже лучше. и я истреблю их, и изложу имя их поднебесное. А от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее. Я обратился и пошел с горы. Гора же горела огнем. Две скрижали заветы были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего. Сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держат, заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И повергшись перед Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил. За все грехи ваши, которые вы согрешали, сделал зло в очах Господа, раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. Это была молитва до победы. Это была молитва, покуда Господь не ответил. Говорит, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил. Вот была молитва. Молитва была. Щирая молитва. И вы знаете, что я очень хочу, чтобы мы сегодня поняли, что если даже мы как-то не получили ответа, молимся за людей, которые развратные, не хотят слушать, мы молимся, они злословят. И уже и веры нет на то, как можно. Есть еще одно средство – молитва по неотступности. По дружбе. Они вам не друзья, враги, по сути дела. Хотя у нас врагов-то нет, как таковых. Но по расположению к злым делам враги. И Богу они враги. И вот как раз за этих людей есть молитва по неотступности. И это надо взять на вооружение. По неотступности. В Иисуса Христа тоже было по неотступности. Вы помните его слова, обещание, которое он дал, когда уходил от учеников? Он сказал, я пойду и умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя. Это ж молитва по неотступности, умолю. Если бы помолюсь, это какой-то период определенный. Это один раз или два. А по неотступности умолю. Буду молиться до тех пор, покуда отец не согласится. Это борьба. И вы сегодня тоже ведете борьбу. Вы молитесь, а Бог не отвечает. Вы просите, а Бог не отвечает. И опять не отвечает. Получается борьба. Но это не борьба противления Богу. Это борьба за душу. И Бог очень любит, когда мы такие воины ведем с Ним. Вы только меня правильно простите, а то после скажете, что учился надо воевать с Богом. А я знаю, как люди сегодня умеют сказать. Выхватишь что-нибудь из контекста и не оправдаешься, потому что говорил. А то, что ты не в контексте, это уже до их не доходит. И поэтому я просто очень хочу, чтобы сегодня мы действительно в это последнее время молились, чтобы могли вымолить своих детей, своих друзей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И смотрите, еще одно место читаю. Я кое-что перепрыгну, кое-что я уже у вас говорил, потому я не буду кончать, так как я всегда кончаю эту тему. Но еще один текст все равно напомню. Оно тоже нечто похожее уже будет на эту молитву. Якова послание, 5 глава, 17-18 стихи. Илья был человек, подобный нам, и молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Но вы знаете, что первая молитва, чтобы закрылось небо, совсем не похоже было на вторую, чтобы открылось небо. Вот там один раз помолился, и небо не дало дождя. А когда стал молиться, чтобы небо открылось дождем, помолился, говорит, иди погляди, там есть что-то. Говорит, нет, ничего, абсолютно ничего нет. И он тогда понял, что так просто не получится. Надо по-другому. Я понял. Он говорит, что полнота молитвы надо дать тебе. Может быть, это не совсем знак равенства по неотступности. Может быть, немножко полнота молитвы. Другое понятие надо вложить сюда. Но и то, и другое не сразу дается. И вы знаете, что он сказал, тогда будем молиться до 7 раз. Но он не знал, за каким разом Бог ответит. Знал, что 7, это уже полнота. А вот когда ответит, не знал. Потому что помолился второй раз, и опять посылают. Пойди погляди, есть что-нибудь? Нету ничего. И третий раз помолился. Иди погляди, нету ничего. И четвертый помолился. И нету, и пятый, и шестой помолился, и нету ничего. А когда седьмой раз помолился, иди погляди. Говорит, уже вижу что-то. Облачко поднимается там над горизонтом, с ладонь человеческую. Илья сказал, все, будет дождь уже. Уже будет дождь. Уже результат есть молитвы. Пусть Господь поможет нам не унывать никогда. И я думаю, это более нужно, чем кто уже давно молится за близких, за родных, а не что хуже становится, чем были. Здесь уже работает смысл по неотступности. По неотступности. Истинно вот говорю вам, если не встанет и не даст по дружбе, то встанет и даст по неотступности. Пусть Господь благословит нас и даст нам такой вот духовный заряд для такой молитвы, чтобы нам молиться по неотступности. Я даже пример Иисуса Христа привел. Пойду и умолю. Это тоже по неотступности. Христос. Если бы помолюсь, и здесь речь не идет, здесь по дружбе. А там же по неотступности. И мы сегодня благодарим Бога, что мы сегодня крещенные Духом Святым. Это сделала неотступническая, ну как, не то, что не, потому что отступническое нечто такое, но неотступное. Вот такая целенаправленная молитва, которую Иисус Христос молился перед Отцом, чтобы мы сегодня в наших сердцах имели Дух Святой. За что слава и благодарение Господу. Поэтому, когда мы будем молиться, давайте попросим прощения у Господа, что забыли, что есть еще молитва по неотступности, а сказали, все, ничего не будет. Ничего не будет. Этот человек отверженный, а Библия говорит, молитва по неотступности может достигнуть и цели в отношении тех людей, которые вообще сегодня ведут себя, ну, безобразно, не можем понять, почему не так делают. Но молитва наша, она будет достигать цели. Поэтому самое главное, что я хочу, чтобы мы никогда не пускали рук наших. Потому что есть еще неотступность. И второе, пусть Он даст нам ревность такую и силу молиться по неотступности. Потому что так молиться, это не так просто. Это кажется, что самый легкий труд – это молиться. А на самом деле это очень тяжелый труд. Я не раз повторял, ни в одной церкви повторял. Это правда. 2 часа в собрании посидеть, послушать, выдержим. Попробуйте 2 часа помолиться на коленях без перерыва. О, 30 минут помолились, и мы всем будем рассказывать, какой мы великий подвиг совершили. 30 минут молились. Ой-ой-ой, это уже надо записать где-то, что если как книга рекордов Гиннесса. Наверное, туда надо занести. А на самом деле, а что это? Когда Библия говорит, непрестанно молите, за все благодарите, вопиюще к нему день и ночь. Но тут трудно. Петь, читать, слушать, пожалуйста. А помолиться полдня на коленях, попробуйте когда-нибудь. Да вы, может быть, пытались уже, пробовали уже. Ой, это не так просто. Знаете, найдется причин много. Ой-ой-ой, сколько. Я уже не буду их напоминать. Я сам не встречал такие. Когда молиться и то, и звонки, и такие глупые звонки. И по ошибке все начинают набирать. Ошиблись номером. то уже я понимаю, если где-то пойти помолиться, все, то надо со всеми бабинки подключать, из дома уйти, вот тогда помолишься. А иначе не дадут. Потому что это молитва. Это молитва. Я просто хотел бы, чтобы мы ее сегодня еще раз поняли. Еще раз почему, потому что вы это знаете. Это фундамент. И от ревности нашей, от молитвенной жизни будет зависеть очень многое. Очень много. Поэтому давайте мы склоним колени, за все поблагодарим Господа, попросим Его, чтобы Он помог нам молиться молитвой неотступности. И если это будет так, я знаю, Господь вмешается во всякое дело, делает свою работу, и мы будем иметь большое благословение от руки Господней. Склоняем колени, молимся. Отец, мы благодарим Тебя за милость Твою великую. Но прежде всего благодарим за голгофскую жертву, за пролитую кровь, ради которой мы сегодня имеем спасение. Слава Тебе за то, что и сегодня она сильна и могущественна, и никогда не потеряет своей силы, никогда не потеряет своего значения. Слава Тебе за то, что и нам, Господь, Тобой был дан доступ к этой могущественной силе. И мы сегодня благодарны Тебе, что хранимы рукою Твоею, можем стоять теперь перед лицом Твоим и благодарить Тебя за эти слова жизни, которые мы сегодня слушали, потому что наша жизнь на земле продолжается, а здесь так много скорбей, так много искушений и испытаний, Господь. Но я прошу Тебя, чтобы Ты простил нас за халатность в отношении молитвенной жизни, за то, что, Господи, часто у нас опускаются руки, когда мы не понимаем, почему Ты не отвечаешь, Господь. Но на это у Тебя есть свои причины. Но Ты сегодня напомнил нам, что есть еще молитва и просьба по неотступности. И она совершает свою работу и с теми людьми, и в тех житейских обстоятельствах, когда никакие другие варианты или мотивы не действуют. Это молитва по неотступности, молитва, наполненная любовью к людям, желанием их спасти, она совершает свою работу, Господь. Поэтому вот по ей великой любви, эту небольшую церковь, наполни жаждой молиться и дай способность ходатайствовать за этот погибающий мир, за свои семьи. Ибо, Господь, практически нет ни одной семьи, где бы не было неспасенных людей, где бы не было противящихся Тебе и злословящих имя Твое. Поэтому они никогда не могут быть нам друзьями в этом полном смысле слова, потому что делают зло. Но, Господь, по неотступности, зная, что их ожидает вечная смерть, вечное наказание, мы готовы просить за них, чтобы они стали спасенными людьми, чтобы они дополнили число спасенных, число Церкви Твоей. И, Господь, пусть прежде всего это будут наши родные и близкие, с которыми мы живем вместе, с которыми разделяем беседы, с которыми разделяем жизнь нашу, Господь. И я прошу Тебя, благослови их, дай Твою святую милость, дай нам, Господь, всякую ревность, чтобы молиться так, чтобы они обратились к Тебе, и чтобы, Господь, Твоя святая благодать и через них еще могла открыть многим людям глаза на Твое небесное царство, на будущность человечества без Тебя, без спасения и с Тобою, потому что это две больших разницы. Господь, благослови. Ты знаешь наших сестер, которые молятся за своих мужей, которые молятся за своих детей. Господь, дай им еще больше ревности, дай им еще больше желания молиться, ибо в своей старости они уже не могут многое сделать. Они не могут идти куда-то, не могут проповедовать, Господь, да они могут делать самую великую работу – молиться. Молиться Тебе постоянно, днем и ночью. Молиться этой, может быть, незаметной работой, за которой, может быть, Господь, люди не похвалят, потому что не видит ее, но которая является фундаментом всякого успеха и спасения, и других вопросов нашей духовной жизни. Господь, благослови. Благослови, Господь, это селение, где так еще много неспасенных людей. И дай им спасение и жизнь вечную, Господь. Дай им, Господь, возможность задуматься о спасении, о вере, о Твоем чудесном Евангелии. Но пусть каждый из Твоих детей, которые сегодня стоят перед лицом Твоим, будет тем сосудом, который излучает свет, который отгоняет мрак. Помоги им быть дружелюбными, помоги им быть отзывчивыми и готовыми на всякое доброе дело, чтобы эта церковь умножилась, чтобы она возросла многократно, чтобы в ней в большую меру начал действовать Дух Святой. И чтобы Твоя святая любовь могла открыть Тебя еще многим людям, которые не знают Тебя, Господь. Благослови пастора этой церкви, ответственного за служение. Благослови каждую сестру, каждого брата. И пусть Твоя святая любовь поведет их в дальнейший жизненный путь. А за сегодняшнее служение, за Твою чудесную благодать, за все Твои милости, прими хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.